«Так, а зачем им меня приветствовать? Виделись уже», — сказал Леха и посмотрел на меня так, будто я сказал откровенную глупость. «Ну, да, порой я забываю, с кем нахожусь, он еще и этих в рабство загнал, и почему я не удивлен? Вопросов больше не имею, все вполне логично», — вздохнул я и сел на стул рядом с Адрианом. «Может, хоть представишь своих друзей?» «Конечно», — встрепенулся Леха и зашел за спину здоровяку. «Ну, с Адрианом ты уже знаком, именно он предложил идею для шоу, а я всего лишь немного доработал концепцию». «Ага, немного», — пробубнил сценарист и залпом выпил содержимое своего стакана. «Ну, что это идея Лехи, я не сомневался ни секунды, нормальный человек такое придумать не сможет». «Так, а это нас режиссер, Виктор Промельников, между прочим очень известная личность». Леха показал на парня с очками, сильно похожими на два микроскопа, а тот лишь поднял бокал и улыбнулся. «Интересно, он вообще умеет говорить?» Адриан с девочкой вон вовсю шепчутся, а этот как сидел, уперевшись в стенку, так и сидит. «Может, немой? Тогда, как он режиссером мог стать?» «Хотя Леха вполне себе может нанять немого режиссера, для этого парня это явно не проблема. И что же он такого великого сделал?» — уточнил я, наливая себе виски. «Нет, ну а что, хозяин я канала или нет, могу себе позволить немного выпить перед предстоящей презентацией. Он хоть разговаривать умеет, Алла?» Я помахал рукой, но режиссер не обратил на это никакого внимания, а лишь также поднял руку с бокалом. «Грибы на бобрах спасают галактику», — пропел Леха и уставился на меня. «И что это за набор букв?» — изумленно спросил я. «Может, объяснишь, или я все сам должен понять, а ты не знаешь?» Чуть ли не закричал парень. В его глазах зажглись огоньки непонимания и даже ужаса. «А я не знаю», — передразнил я Леху. «Черт, что же я такое важное пропустил? Даже страшно представить, наверняка это произведение на уровне великих классиков, или даже выше, хотя зачем я себя обманываю? Стыдно, не знаю, стыдно». Погрозил мне парень палец и взял планшет. «Это лучший сериал современности. Мало того, что Виктор сам написал сюжет для этого шедевра, так еще и снял сам. Это великая сага о приключениях трех грибов, которые жертвуют всем, чтобы спасти мир от угрозы полного уничтожения. Это мой любимый сериал». Режиссер улыбнулся, а Леха вывел изображение с планшета на большой дисплей, висевший на стене. «Вот смотри, тут главное в сюжет вникнуть. Вникнуть в сюжет про грибы, которые спасают галактику». Словно мантру повторил я название этого шедевра. «Может, все-таки карма есть, и сейчас она издевается надо мной за все прошлые грехи? Ну, не мог же я так много согрешить?» Ответом мне была тишина. Леха вместе со своим режиссером пялились в экран, не замечая ничего другого, а здоровяк вместе с девушкой продолжали пить ударными темпами. «Видимо, смог», — кивнул я сам себе и опустошил стакан. Глава 19. Третья серия этого издевательства над кинематографом наконец закончилась. Я допил остатки виски прямо из бутылки, которую отобрал у Адриана и его подружки, главного оператора, еще в середине первой серии. «Господи, это ад?» «Нет, я, конечно, предполагал, что после смерти не попаду в райские кущи, но чтобы настолько. А самое страшное, что эти гребаные грибы спасают мир не в трех сериях, а в мать его трех сезонах, и в каждом из них по 10 серий. Под чем же этот очкарик писал этот бред? И самое главное, почему от такого количества психотропных веществ он еще жив? Хотя, может, его сознание уже полностью подчинили грибы?» Пробирает, да, в глазах у Лехи показались слезинки. Все 2 часа он, не отрываясь, смотрел на экран и периодически охал и ахал. Сказать по правде, я тоже чуть не заплакал, но не от величины этого произведения, а от жалости к себе. «Виктор настоящий гений, не то слово», — ответил я, наблюдая за тем, как парень жмет руку режиссеру. А тот даже позу не изменил за 2 часа, может, предположение про грибы оказалось верным. Только один момент смущает. Нет, ну смущает тут вообще многое, например, какого хрена грибы размером с человека, или зачем они сварили своего друга, подосиновика, в первой серии, и самое главное, нахрена есть бобры в названии, если бобров тут нет? В этом же есть какой-то сакральный смысл. С надеждой обратился я к режиссеру, но тот лишь покачал головой и улыбнулся. Так я и думал, это точно ад. Может, вообще ничего снимать не нужно, просто этот бэд-трип в эфир пустим? Хотя, тут тоже непонятно, канал точно на дно упадет, это факт. Но у людей, посмотревших этот сериал, может появиться навязчивая идея сжечь офис к чертовой бабушке, и я, скорее всего, Буду в первых рядах поджигателей, а потеря офиса, как и собственного рассудка, меня не особо радует. Стоп, даже не смей включать, приказал я Лехе, который уже потянулся к планшету, а сам взглянул на уведомление на браслете. Эти три слова от Тагора принесли в мое сердце просто невероятную радость. Сейчас встаем и двигаем в зал. Презентация начнется через 30 минут. Адриан и его подруга, кстати, я так и не узнал, как ее зовут, выдохнули и, покачивая, побрели к выходу из кабинета. Все-таки бутылка вискаря, опрокинутая на двоих, дает о себе знать. Следом поднялся наш гениальный режиссер и ровно с тем же, абсолютно тупым выражением лица, направился за парочкой. «Тебе отдельное приглашение нужно?» – спросил я, наблюдая за тем, как Леха всеми способами пытался отскочить презентацию. То нарочно медленно дисплей выключал, то галстук поправлял. «Пошли уже, без тебя ничего не начнется. Давай попозже подойду», – спросил парень, бледнее на глазах. «А во, как его пробрало, мне еще тут подготовиться нужно». Он взял первую попавшуюся папку с документами и сел. «Как подготовка проходит? Плодотворно?» – спросил я, поглаживая через плечо Лехи. «Мне кажется, так удобнее будет». Я повернул документ правильно стороной. «Ага, спасибо», – кивнул мне парень и начал вчитываться в меню какой-то местной забегаловки. «Можешь идти, я еще пару моментов тут подсмотрю и догоню. Про сырную с овощами не забудь», – подсказал я парню. Леха серьезно кивнул и продолжил читать состав бургера с рыбой. «Фу, с каждым днем все дальше и дальше от здравого смысла. Может, еще и молоко на из гречки скоро появится? А ну, пошел, чего ты боишься?» Я схватил Леху за плечо и вытолкал из кабинета. «Как ребенок маленький, ей-богу, да что ты меня тянешь?» Парень упирался ногами и руками, явно не желая идти. «Начать пинать его, что ли? Может, сам лучше выступишь?» – заскулил Леха. «С чего бы это вдруг?» Я развернул парня к себе лицом. «Ты глава этого гребаного канала, а не я. Так какого хрена ты должен отдавать все лавры мне? Ты создал новый шедевр уровня классиков. Знаешь, что с такими людьми, как ты, делают?» Глаза парня постепенно округлялись. «Честно говоря, я тоже в шоке. Раньше не замечал за собой талант вселять уверенность в людях. Их к себе заманить пытаются всеми способами. Ты новая звезда в этой чертовой медийной сфере. Деньги, машины, дома, слава – это все лежит у твоих ног. Остается только выйти на гребаную сцену и забрать их. А ты хочешь, чтобы это сделал я? Может, еще начать баб долбить за тебя? А, что я готов?» Лицо парня менялось с каждым произнесенным словом, и если сначала на меня смотрел затюканный нытик, который боится даже слово сказать, то сейчас передо мной стоял настоящий директор с огнем в глазах. «Так что ты решил, остаешься дерьмом на обочине жизни или возьмешь все, что тебе причитается?» Леха начал глубоко и часто задышал, его глаза резко сузились. Он сбросил мои руки с плеч и буквально побежал по коридору, на ходу сбив какую-то девушку. «Да, что-то я переборщил с мотивацией, но может, оно и к лучшему. Главное, чтобы этот новый владелец мира не убил никого до моего прихода». Я помог встать девушке, подцепил на ходу яблоко из вазы на ресепшене и потопал вслед за Лехой, который уже успел скрыться за двумя массивными дверями. «Нужно поторопиться, а то как-то страшно оставлять Леху один на один с нормальными людьми, там же еще и инвесторы сидят. Точно нужно ускориться». Сказано, сделано, и вот я уже сижу на первом ряду рядом с Тагором и активно жую яблоко. Помимо меня на первых рядах сидели еще и самые важные люди этого канала, в том числе и главные инвесторы. Их было всего трое, но тот факт, что эти три человека мало того, что не были членами кланов, так еще и полностью содержали канал, вызывал уважение. Жаль, что ребята погнулись под драконов и урезали финансирование для нового проекта. «Может, приветствуешь публику?» – толкнул меня локтем Тагор. «А то Леха какой-то странный сегодня. Подошел минут пять назад, сказал, что мне нужно перестать прислуживать тебе и стать лидером лакеев». Поморщился Тагор. «Думаю, тебе стоит начать, а то вся публика разбежится, так и не посмотрев презентацию. Кстати, как телешоу называется? Сейчас и узнаешь», – загадочно ответил я, откусывая кусок от сочного яблока. «А начать должен Леха, его вон как пробрало. Уверен, успех неизбежен». Я посмотрел на парня, который стоял в нескольких метрах от сцены и бодро боксировал. «Как скажешь», – смирился Тагор и поудобнее уселся в кресле. «Эх, знал бы я тогда, что меня ждет, вообще бы не приезжал». Мало того, что Леха не шутил с названием и концепцией телешоу, так еще и это оказалось не комедия, а мать его научное произведение искусства, как выразился парень. Канал «Все обо всем», встал худой мужчина с парой седых волос на голове. «Вы правда хотите выпустить в эфир шоу про пользу космических червей? Ты вообще слушал, что я говорил?» – удивился Леха. «Шоу будет не только про пользу, но и про вред. Это же спор, как ты не понял то?» Парень энергично постучал по экрану, сидевшему сзади него. «Два человека будут утверждать, что черви полезны, а остальные будут говорить, что они вредны. Хотя, странно, как черви могут навредить?» – задумался директор телеканал. Мужик захотел задать еще один вопрос, но Леха приказал охране выгнать его. Следующий вопрос. Он пальцем указал на девушку, сидящую во втором ряду. «Что? А, я не журналист», – смутилась она. «А мне похер», – прикрикнул Леха и направился к девочке. «Да, понесло парня совсем не в ту степь. Вопросы у кого еще есть ко мне? Я спрашиваю, кто еще хочет что-то мне высказать? Может, ты обезьяна лысая?» Он ткнул пальцем в морду одного из охранников инвестора. Мужик попытался размахнуться, но его остановил инвестор. «Так-то лучше». Леха отвесил охраннику хороший такой щелбан. «Да, видимо, когда у парня появляется мотивация, чувство самосохранения включается напрочь, иначе я не могу объяснить, почему Леха прошелся по всем охранникам и журналистам. Причем лысая жаба, самое мягкое, что сказал Леха». А закончил он свое выступление эффектным слоганом. «Пока вы сидите тут и задаете свои тупые вопросы, я долблю ваших жен у вас в спальне». Леха вышел на середину сцены и вполне себе наглядно показал, как именно он это делает. Сказать, что публика была, мягко говоря, в ахере, это ничего не сказать. Кто-то даже пытался добраться до Лехи после его финальной речи, но охрана быстро пресекла эту попытку и мужичка вывели из зала. Тем временем Леха несколько раз поклонился, что удивительно, сделал он это немного не лицом к залу, а вернее совсем не лицом, и ушел к себе. «Пу-пу-пу, могло быть и хуже?» – спросил я у Тагора. Тот лишь вздохнул и закатил глаза. «Нужно заканчивать презентацию, уж очень хочется поговорить с новоиспеченным оратором. Итак, господа, презентация подошла к концу. Рад, что вы решили посетить нас. Надеюсь, у вас остались отличные эмоции после просмотра». Раздались жидкие хлопки, которые через пару секунд переросли в бурные авансы. Ну, не зря же массовка была нанята, пусть отрабатывают свои деньги, или чем мы там платим этим ходячим аплодисментам. «Пошли навестим Леху, а то он может свои угрозы в жизнь воплотить». Я взглянул на пару довольно откровенно одетых девушек, которые пришло с одним из инвесторов. «Да, а у него явно есть вкус. Нужно узнать номер агентства, где он их заказывал, и даже не пытайся уйти, ты мне нужен». «Ну, не едь, давай в этот раз без меня», — взмолился Тагор. «Ага, еще чего, мы в ответе за тех, кого приручили», — сказал я. «Вот кто-то, а Тагор точно не отвертится, он же мой лакей в конце концов, я же ему плачу, наверное. В любом случае смотреть очередную серию грибов я точно не хочу, а Тагор как раз и станет защитой от этой смерти для извилин». «Все, вставай и пошли. Ну, чего ты там в экран уставился? Даже не пытайся уйти. Веласк, я думаю, ты меня отпустишь». Мой помощник поднял голову и улыбнулся. «Через 40 минут приедет твоя плата за суд, а мне нужно ее разместить, накормить, напоить и контакты подписать». «Чего?» – спросил я. «А стоп, Вадим все-таки решил сдержать слово». Тагор кивнул и показал мне фотографию моего будущего подразделения. «Да, ребята, кончено такие себе, на троечку. Но ничего, за пару недель я смогу сделать из них заготовки под людей, а потом уже и до гордого звания человек дорастут. Может быть, если не сдохнут раньше времени. Профессия наемника сама по себе не самая безопасная, а уж со мной они точно понюхают настоящие войны. Планов у меня куча. Во-первых, нужно решить проблемы с драконами, во-вторых, нужно хлопнуть оптимиста, а в-третьих, пока еще не придумал, но тоже будет интересно. В общем, как говорил мой друг Ваня Степлер, живем красиво, но недолго. Жаль, что после этих слов на него винтокрыл упал, но это уже мелочи жизни. Фраза то красивая. «Могу идти?» – с надеждой спросил Тагор и начал медленно вставать. «Машина у тебя останется, а я на второй поеду». С каждым шагом он все быстрее и быстрее приближался к двери. «Ладно, иди уже, предатель», – махнул я рукой. «А, стоп, контракты мне вышлишь на согласование. Без меня ничего им в руки не давать, понятно?» Тагор кивнул и поспешил скрыться. «Вот и все, вот я и остался один среди океана беспросветной тупости. Но узнать, Почему Леху так вштырило, нужно обязательно. Чувствую, без великого сценариста тут явно не обошлось. От этого Нарика хер знает, что ожидать. Может, дал парню таблетку какую. Вот его и так проняло, аж светился от энергии. Я потопал к кабинету директора, но по поту пришлось завернуть в туалет. Естественные нужды дают о себе знать. Все-таки я не робот, хотя, меня же уже вроде ничего не сдерживает. Так может облепить себя имплантами с головы до ног. Вот только проблема в том, что пока я никого с киберконченностями не видел, это странно. Казалось бы, с таким количеством денег каждый глава клана уже должен был быть похож на железку с глазами, а нет. Все чистенькие, гладенькие, хоть бы у кого глаз, например, заменен был. Внезапно меня прервал стук открывшейся двери, я обернулся и увидел, ну кого я там мог увидеть? Уборщика, Леху, может Нарита? Неа, я увидел своих старых друзей. Я 18-й бык в стае, закричал один из мужиков в форме репортеров, и я вызываю тебя на дуэль за смерть моей. К сожалению, парень договорить не успел, увы, дырка в голове не помогает в построении речи. Ну, вот на что они надеются, быки правда думают, что я со стволом в туалет не хожу, ошибаются, глубоко ошибаются. Я перевел руку на второго посетителя и нажал на курок, но, к сожалению, вместо дополнительной дырки в черепе, рядом с мужиком появился лишь золотистый пшик, а сам бык, как стоял с тупым выражением лица, так и стоит. Да, некрасиво получилось, даже стыдно как-то. Ну, значит, придется по старинке. Бык заревел, как резанный, и побежал на меня, еле успел отскочить назад, даже ширинку не застегнул. Тем временем мужик влетел в стенку и хорошо так влетел, аж плитка посыпалась. «Ты так и будешь со стеной лизаться?» — спросил я, заходя ему за спину. «Или драться начнем?» Бык медленно развернулся и посмотрел на меня. Его глаза покраснели на доли секунды, и он рванул ко мне. «Черт, я не могу даже пальцем двинуть, словно парализовало. Дышать стало намного труднее, будто я сейчас стою не посреди гребаного туалета, а зажат между тисками. Секунда, и жирный рот уже в метре от меня. Еще секунда, и его тело врезается в мою грудь. Вместе с чувствительным ударом ко мне вернулась возможность двигаться, но как тут двинешься, когда тебя несет туша весом в тонну? Правильно, никак. Я очнулся, чувствуя тупую боль в затылке, толстяк врезался в меня и впечатал в стену так, что звенело в ушах. Его огромная рука все еще удерживала меня прижатым к холодному камню, не давая даже выдохнуть. Перед глазами все плыло, но я заставил себя сфокусироваться. Если сейчас не соберусь, этот урод просто раздавит меня. Но есть и плюсы, сейчас его сила не работает, а значит, мы почти в равных условиях. Жаль, конечно, что не в равных весовых категориях. Собрав силы, резким движением вывернулся из его хватки и оттолкнулся в сторону. Толстяк, заметив мой маневр, снова ринулся на меня всей своей массой. Я уклонился в последний момент, а он пролетел мимо и чуть не врезался в раковины, висящие рядом. Я сделал несколько быстрых шагов назад, собираясь силами и наблюдая за его движениями. Он казался неповоротливым, но скорость и сила его атак заставляли держаться на чеку. Все-таки пятая ступень, это уже не шутки, совсем не шутки. Пока он разворачивался, я рванул к нему и нанес удар в живот, как раз в тот момент, когда он собирался развернуться ко мне. Но толстяк едва пошатнулся и в ответ махнул рукой, как кувалдой, заставляя меня резко отпрыгнуть в сторону. «Что, все, это даже не щекотно», — пробормотал он, ухмыльнувшись. Толстяк вновь посмотрел на меня диким взглядом, и его глаза начали наливаться красным. «Сейчас ты умрешь, букашка», — проревел он. Не став отвечать, я ринулся вперед. Нельзя дать ему время сосредоточиться, иначе все может закончить довольно печально для моей тушки. Уклоняясь от его очередного замаха, быстрый удар в ребра, еще один в бок, не останавливаясь, я наносил короткие и резкие удары, целясь в уязвимые точки. Он начинал уставать, тяжелое дыхание, потеря точности. Я видел, как его движения замедляются. «Ну что?» — проговорил я, отпрыгивая назад. «Устал, жердяй. Может, лучше на колени встанешь и начнешь молить о пощаде? Если понравится, то так и быть возьму тебя в качестве сувенира. Поставлю дома, будешь от меня мух отгонять». «Не надейся», — огрызнулся он и, собравшись силами, бросился на меня в последний отчаянный рывок. Он пытался схватить меня, но я уклонился, сделав финт и уходя в сторону, и нанес точный удар ему в челюсть. Его голова мотнулась, глаза остекленели, и он рухнул на пол с глухим ударом, как срубленное дерево. Видишь, главное не сила, а мозги, сказал я, вытирая пот со лба и отходя в сторону. Толстяк попытался подняться, цепляясь за стену, но я уже шагнул к нему, не давая опомниться. Он тяжело дышал, его движения стали еще медленнее, весь его вес теперь работал против него самого. Схватив его за ворот, я рывком потащил его к ближайшей двери. Он попытался что-то прохрипеть, но я, не слушая, прижал его лицом к косяку и, используя всю силу, вдавил дверное полотно. Он хрипнул, беспомощно дернулся, но сил у него больше не было. Дерево трещало, сжимая его голову, не оставляя ему пути к спасению. «И в этот раз не получилось отомстить», — сказал я, увеличивая силу. «Ну, что же, жду еще. Передавай своим братьям привет от меня». С последним усилием, я надавил на дверь, и тело толстяка безвольно осело, окончательно лишившись жизни. «Да, простым ремонтом тут не обойдешься», — пробормотал я, разглядывая полуразрушенный туалет. «Но да ладно, владелец я или нет, все-таки туалет мой, а значит делать тут могу, что хочу». Глава 20. Из зажигалки толстяка вырвалось пламя, которое быстро объяло сигарету. Вдох-выдох и плотные клубы дыма устремляются в салон машины, а я устраиваюсь поудобнее, и закрывают глаза. «Да, с этими быками нужно что-то делать, нет, я, конечно, не против, что ребята стабильно раз в пару дней проводят со мной спарринги, но вот тенденция с увеличением силы, мягко говоря, настораживает. Сегодня пришли двое, при этом один из уродов оказался на пятой ступени, а что будет завтра? Ко мне придут уже три таких жердяя? Нет, даже с таким количеством противников я справлюсь, но вот, что будет дальше, загадывать не хочется. Судя по всему, через месяц ко мне заявится сам глава клана, и вот, что делать с ним, непонятно. Все-таки шестая ступень должна быть. Нужно прокачиваться, причем ускоренными темпами, одной физухой и мозгами тут не победишь, нужна сила. А вот где ее взять, отличный вопрос, но есть предположение, что в клане памяти, я смогу найти на него ответ. Ну или нет, в любом случае профит из посещения ржавой посудины я получу. А что это значит? Правильно, нужно наплевать на все свои обещания и двигать к кораблю. Али, послышался женский голос в динамиках машины. Веласк, с тобой все в порядке? Да, Даш, привет. Улыбнулся я и открыл глаза. Бортовой компьютер заботливо вывел изображение девушки передо мной. Слушай, мне тут помощь нужна, как раз по твоему профилю. Вообще-то, я еще не отошла от твоей пришлось просьбы. Нахмурилась Даша. С чего бы вдруг мне нужно покраситься в черный цвет? Ночью тебя мои волосы как-то мало волновали. Оказывается, волновали. Пробубнил я, вспоминая слова Нарита. Бррр, а что будет после сегодняшнего дня? И этих грибов, которые мир любит спасать. Есть вероятность, что после следующей такой ночки я останусь импотентом на всю жизнь. Ну ладно, сейчас не об этом. Лучше скажи, что ты делаешь в ММ. В 4 часа утра, сплю, Веласк, сплю. Изображение девушки пошло волнами. Или ты хочешь составить мне компанию? Кокетливо улыбнулась Даша, наматывая свои шикарные волосы на палец. Ня, у меня, как и тебя, кстати, сегодня другие планы на ночь. Я затушил бычок и взглянул на карту ближайших окрестностей. Вот в теории, ты сможешь вырастить какое-нибудь дерево, высотой в 5 метров, причем, сделать это нужно быстро, а потом скрыть растение. 5 метров, сморщила носик Даша. Ну, вообще должна, а что такое? Решил сад устроить около дома, так это можно хоть сейчас сделать. Главное земли тебе туда навести, еще озерцо бы выкопать по-быстрому. Ну, и без садовников не обойдется, но тебе я готова предоставить работников все за полцены. Девушка аж засияла, явно представляя себе заросли, которые должны были вырасти у меня на земле. Нет уж, спасибо. Как-нибудь потом займусь озеленением территории. Огурцы и помидоры подождут лет так 20, может больше. Я приблизил карту, а система услужливо показала мне высоту забора перед космической рухлядью. В общем, к 12 за тобой машина заедет. Будь готова сделать 6-метровую пальму, чтобы она смогла выдержать мой вес. Девушка начал было осведомляться, трезвый ли я, но машина въехала в зону глушилок, и связь оборвалась. Ну, не судьба нам, значит, договорить. Послать ей сообщение, что ли? Я перевел глаза на дисплей, но вместо 5 вертикальных полосок в левом верхнем углу там светилась прекрасная надпись «Покрытие не найдено», что и требовалось доказать, Значит, как-нибудь попозже. Хорошо, что хоть машина может без связи обходиться, а то пришлось бы пешком топать. Плавная остановка ознаменовала конец маршрута, дверь плавно открылась, выпуская меня на волю. А я был и не против, ведь мало того, что с этого холма открывался прекрасный вид на огромный ржавый кусок металла, в котором я буду лазить через 7 часов, так еще и то место, где я хотел преодолеть стену прямо на виду. Я поудобнее улегся на землю и стал наблюдать. Ну, тут тоже громко сказано, не поудобнее, а упал туда, где было меньше всего грязи. А грязь тут была везде, и если бы не проходимость моей машины, то пришлось бы взбираться на этот кратер самостоятельно. Ну, а так, я лишь поблагодарил главу драконов за столь прекрасный подарок. В бинокль было прекрасно видно каждый метр моего будущего пути. Единственная проблема была в том, что, когда я смотрел на корабль, картинка покрывалась рябью, и чем выше я поднимался, тем сильнее становились помехи. Еще первую палубу можно было кое-как рассмотреть, то третью уже не было видно вообще. Да, вот тебе и минусы техники, пробормотал я, наблюдая за тройкой бойцов в абсолютно черной броне. А вот и наша охрана. Я нажал на секундомер, засекая время, за которое они проходят свой путь. Как только бойцы скрылись за кронами дерева, у подножья моего холма послышались голоса. Что за? Голоса стали приближаться, поэтому я перекатился и укрылся в кустарнике, растущем неподалеку. Шипы на его ветках впились мне в кожу, а глаза слезились из-за обилия пыли на нем. Тем временем звуки голов становились все громче и громче, и вскоре на вершину холма вышли два бойцы. Затаив дыхание, я постарался вжаться как можно сильнее в землю и начал наблюдать за двумя охранниками, которые неторопливо поднимались к вершине холма. В руках у них были фонари, и их свет колебался, когда они двигались через кусты. Я проклинал свою удачу, конечно же, именно в этот момент они решили выйти на проверку. Главное, чтобы машину не заметили, а то возникнут лишние вопросы. Хорошо, что я ее подальше оставил. Бойцы подошли почти вплотную, не замечая меня. Они лениво провели фонариками по местности рядом с забором, а потом один из них сказал: «Пойду отолью, подожди меня, серый». Он хлопнул товарища по плечу и начал поворачиваться в сторону моей машины. Я действовал быстро. Перекат в сторону, резко встаю и наношу быстрый удар по горлу одного из охранников. Он упал на землю, сдавленно задыхаясь. Второй охранник резко повернулся, успев вытащить оружие, но мне не составило труда вложить меч в его брюхо. Он застыл на месте, и только потом его тело с глухим стоном рухнуло на землю. Я взглянул на их безжизненные лица. Еще две проблемы. Гребаные идиоты решили сейчас проверить периметр. Только со мной такое могло произойти. Черт, нужно решать, что делать. Каждая секунда на счету. Я наклонился и стал рыскать по карманам разгрузки одного из охранников, того самого писающего мальчика. И о чудо, в одном из боковых карманов нашлась его карточка, на которой гордо было написано: «Третья ступень». Да, как-то слабовато для такого уровня, даже силу применить не успел. Хотя, стоп, какая сила тут, если я рядом стою такой красивый? Ухмыльнувшись, я стал быстро стягивать одежду с трупа. Заблуждение о том, что я смогу пройти в их форме, не было, благо умом не обделен. Боевой интерфейс, не Леха, его не обманешь, поэтому тут нужно действовать креативно и надеяться на то, что интерфейс тут также могут глючить, как и на родной земле. В противном случае, меня расстреляют при приближении. Так, а теперь последний штрих. Улыбнулся, я затягиваю черный бронежилет. Надо сказать, форма тут была куда удобнее, чем у моего бывшего работодателя. Даже наколенники и налокотники зашиты в комбинезон. Мелочь, а приятно. Не обижайся, дружище. Тем более тебе уже все равно, сказал я второму трупу. Я выпустил пару выстрелов в грудь охраннику, а потом скинул его с холма. Сам же измазал в крови второго незадачливого бойца свое плечо, а труп затащил в особо раскидистые кусты. Ну, как-то так, потер я руки и захромал в сторону КПП. План был простой, как 3 копейки, но в то же время очень креативный. Если у меня получится, то эта операция пойдет в учебники для наемников, новичков. Жаль, правда, что они в своем большинстве читать не умеют, но это уже мелочи. Главное свой след оставить в истории. Не прошло и 5 минут, как передо мной выросло КПП. Огромные железные двери высотой в добрые 5 метров, пару башенок с турелями, Ну и наконец окошко пропускного пункта. Да, может, ну его нахер, как-то тут все слишком серьезно, может еще и дежурный по КПП не спит. Нет, ну это уже за гранью фантастики, такого не бывает. Ну, как я и думал, тихо сказал я, наблюдая за тем, как в окошке КПП мирно дрыхнет боец. Пора начинать мое представление. Нападение. Просыпайся, черт возьми. Я забарабанил руками по стеклу. Проснись, урод. Серого убили, они где-то рядом. Боец дернулся, помотал головой и уставился на меня. Что? Кто? Сонно спросил он. Ты чего орешь, Али? Конченый. Нападение. Я снова забарабанил в стекло. Нет, ну в умственных способностях человека, которого поставили на КПП, я никогда не сомневался. Это не работа, это призвание. Только такие туда и идут. Дошло наконец, идиота кусок, серый убит, поднимай всех. И тут до бойца начало постепенно доходить. Глаза округлились, а на лице застыла смесь удивления и непонимания, но к его чести парень не стал долго думать, а сразу принялся действовать. Окно быстро закрылось железными ставнями, а из динамиков зазвучала сирена. Спустя еще пару минут ворота приоткрылись, и из них выбежала группа бойцов в черных бронекостюмах. Он сразу направили стволы на меня и приказали поднять руки. Позывной быстро. Раздался голос их лидера. 13-й. Там серого убили и меня ранили. С надрывом крикнул я. Они там, на холме. Сколько? Сухо спросил лидер. Я видел троих. Одного даже ранить смог. Я выдавить из себя улыбку. Черт, когда же эти идиоты уйдут? Но... Потом в меня уже попали. Я стал медленно оседать на землю. Еле ушел. Театрально закрыв глаза, я стал надеяться на то, что мои актерские навыки все еще на высоте, не зря же в свое время директора цирка охранял. И все получилось. Лидер приказал двум своим людям отвезти меня в санчасть, а остальная группа двинулась в указанном мной направлении. Теперь главное, чтобы ребята раньше времени не поняли, что их немного обманули, а значит нужно действовать быстро. «Ты как?» – спросил один из моих провожатых, когда ворота закрылись за нами. «Идти можешь?» «Угу, нормально», – стиснув зубы кивнул я. Поднимаю голову и вижу, что мы оказались в подобии буферной зоны. Еще одни пятиметровые ворота в десятке метров от меня прямо намекали на то, что за ними будет моя ржавая цель. Только плечо болит и в глазах мутнеет. «Если не вытек до сих пор, значит по касательной прошло», подметил второй боец. «Жить будешь. Сейчас док тебя быстро на ноги поставит». «Надеюсь», — ответил я, поднимая голову. «Мы прошли левее в длинный коридор. Это минус, даже тела этих идиотов нигде не спрятать. А вот, что мне нравилось больше, так это отсутствие других людей. Видимо, сейчас пересменка или все дежурные сейчас выдвинулись на поиски противников. Пора действовать, тем более время поджимает». «Подождите, что-то мне плохо», еле-еле сказал я. Я заставил себя ослабить хватку, подкашивались, будто ноги вот-вот подломятся. Двое бойцов, видимо, подумали, что я скоро откину коньки, поэтому один подхватил меня за правую руку, второй – за левую, и они поволокли меня по коридору. Оба шли быстро и грубо, словно спешили избавить себя от этой ноши. Ну, в чем-то я их даже понимал. У меня бы тоже не было особого желания возиться с полумертвым телом. Медленно, чуть приоткрыв глаза, я поймал момент. Первый боец повернулся ко мне слишком близко, и я резко напряг мышцы, пружинисто выпрямив ноги. Одним движением развернулся, ухватил его за горло и рывком прижал к стене. Его глаза расширились от страха, и я видел в них, как он осознает, что сделал ошибку. Из моего рукава выпал меч, легкое движение руки и тело обмякло. Второй уже сообразил, что происходит, но было поздно. Он шагнул назад, его рука метнулась к игломету, который висел у него за спиной, но я был быстрее. Поднырнув под его неуклюжую попытку ударить меня прикладом, я скользнул за его спину и, опираясь на одну ногу, резко выбил вторую из-под него. Он упал, стукнувшись о каменный пол, а я в это время опустил колено ему на грудь и всадил лезвие точно под ребра. Осталось только понять, не привлекли ли звуки драки чужое внимание. Я затих, вслушиваясь в легкое гудение, но ничего, кроме него, слышно не было. Это хорошо, даже очень. Я кинул взгляд на два трупа и улыбнулся. Уже лучше, не идеально, но намного лучше. Тренировки дают о себе знать. Эх, может, нужно было начать колоться? Сейчас бы этих уродов голыми руками уделал. Но, да ладно, сейчас нет времени думать о позитивных свойствах химии. Я рванул к выходу, и как раз в этот момент зазвучала сирена, но на этот раз это была внутренняя тревога. Ну, что же, надеяться на то, что в коридоре не было камер, глупо. Оставалось каких-то 10 метров до конца коридора, уже были видны двери, когда стены переменной внезапно начали сужаться. Черт, а вот это совсем не классно. Я ускорился, но и стена не отставала. С каждым моим шагом и без того узкая полоска света сокращалась все сильнее и сильнее. Остается один шаг. Собираю все свои силы и прыгаю. Приземление вышло не совсем удачным, что и неудивительно. Мало кому понравится прыгать головой вниз на каменный пол. Вот и мне не понравилось. Когда звездочки в глазах прошли, я поднял голову и осмотрелся. Да, вас тут только не хватало. Руки за голову, крикнул он из бойцов в черной броне с игломитом наперевес. Быстро я сказал. Ребята, это чудовищное недоразумение, начал говорить я. Ну, в целом, не так уж и плохо. Два идиота, которые думают, что разговаривать в таких ситуациях отличная идея. Так один еще и скатанный в руках. Господи, спасибо за подарок. Слушайте, друзья, может быть вы просто закроете глаза на меня, а я не буду рассказывать о том, чем вы занимаетесь в туалете. Улыбнулся я, наблюдая за тем, как они все ближе и ближе подходят ко мне. Идиоты, просто идиоты. Где ж вас таких понабрали? Судя по всему, парень с игломитом был главным. Почему я так решил? Да все просто. Когда я рассказал, чем именно занимаются эти двое в туалете, именно обладатель оружия приказал своему соратнику остановиться, но тот не послушал. А зря. Боец ринулся ко мне, замахнувшись своей катаной. Я шагнул в сторону, отклоняясь, и с быстрым поворотом своего клинка подставил лезвие под его удар, блокируя его с глухим звоном. Перехватив его запястье, я рванул клинок в сторону и тут же воткнул меч под его ребра. Боец обмяк, и я резко шагнул назад, держа его как щит. Спереди раздался легкий щелчок от вылета. Второй солдат, увидев довольно бездарную смерть своего друга, нажал на курок. Иглы врезались в тело бойца, которого я держал, не добравшись до меня. Либо иглы, дерьмо, либо броня у них хорошая, но в любом случае повезло, что снаряды не пробили тело бедолаги. Тем временем боец все еще нашивал тело своего друга иглами. Наконец, писк игломета оповестил нас о том, что картридж закончился. Выхватываю пистолет, висевший на поясе у моего импровизированного щита, и нажимаю на курок. Игла с шипением вылетает из ствола и попадает точно в цель. «А-а-а!» – заорал боец, когда снаряд прошил стеклянное забрало его шлема. Он схватился за голову и продолжил орать, как резанный. Отпускаю труп и нажимаю на курок еще два раза. Тело моего противника сглухо падает. Да, не те уже пошли наемники, не те. Хотя, может, лучшие сейчас прочесывают леса в поиске невидимого противника, кто знает. Я подошел к терминалу около гермоворот и попытался открыть их, но вот незадача. Надпись на дисплее явно намекала на то, что для открытия потребуется не только карточка, но и сетчатка глаза, а вот как раз с глазами у меня была напряженка. «Ты как?» – спросил я у трупа с парой игл, торчащих во лбу. «Ну, судя по выражению лица, дела у тебя не очень, да и выглядишь так себе. Скорее всего, ты уже сдох, а значит, не будешь против моей маленькой операции», – сделал вывод я и достал нож, висевший на ремне бойца. Пара аккуратных надрезов, и вот я уже тащу труп к сканеру. Глаз бойца удобно ложится в специальную ямку. Пара секунд, и дверь начинает плавно открываться. Ну, как-то так, отпустил я труп и зашагал к выходу. Сейчас главное, чтобы меня турели в подушку для булавок не превратили на выходе, а остальное мелочи жизни. Встречай меня, старая развалюха. Папочка пришел. Я шагнул вперед. Внезапно, яркие лучи солнца ослепили глаза, хотя казалось бы, откуда тут солнце, на улице 8 вечера. А когда зрение вернулось, мой рот непроизвольно открылся, а брови поползли вверх. Ни хрена себе ржавая корыта. Ошарашенно сказал я. Глава 21. Я крутил головой, разглядывая чудо техники, которое должно было быть развалившимся кораблем. Это была жуткая смесь старого ржавого хлама и новейшего звездолета. Создавалось впечатление, что этот звездный фрегат начали прокручивать в мясорубке, но решили закончить лишь наполовине. Левая часть корабля была огромным ржавым скелетом, некогда грозного звездолета, а правая собственно этим звездолетом и была, будто он только что вышел с конвейера. «Это как так получилось?» – глупо спросил я, уставившись на блестящую обшивку судна. «Ну, из плюсов именно та часть, которая мне нужна, оказалась абсолютно нетронутой, поэтому проблемы с перемещением по ней опали, но появились другие вопросы. Ладно, посмотрим, что ты из себя представляешь. Я поудобнее перехватил игломет, который пришлось приватизировать у одного из охранников, и быстрыми перебежками начал двигаться к судну. Осколки камней, разбросанные по всему кратеру, играли мне на руку. Маленькими перебежками от одного куска породы до другого, я двигался к кораблю, и с каждым шагом понимал, что ситуация становится все интереснее и интереснее. Вопросов была масса, но больше всего напрягал один единственный момент: а как я внутрь то попаду? Вряд ли у них все двери открыты, такое только в сказках бывает. Черт, а я еще и глаз своего нового друга не захватил, хотя я совсем не уверен в том, что он имеет доступ к кораблю. Но для успокоения, почему бы и нет? Как говорится, на глаз надейся, а сам не плашай. Есть же такая поговорка. Очередной камень остался у меня за спиной, я быстро скалился в воронку и стал наблюдать за кораблем. До трапа оставалось все пару сотен метров, но вот путь к нему мне преграждало очередное КПП. Маленькое зданице и кишка из черного материала, которая полностью закрывала трап. Более того, вместо обычных охранников, которых я видел за периметром, тут стояли уже серьезные ребята в боевой броне. У каждого как-то новый тип игломета в руках, а у некоторых вместо нормального оружия катана. Да, не густо. С такими ребятами не повоюешь в одиночку, а времени на крутой план вообще нет. С минуты на минуту должна вернуться группа, которая отправилась на поиски невидимого противника. Если уже не вернулась, кончено. Я оглянулся назад, всматриваясь в силуэты забора. Между нами метров 700, может больше, а значит ребятам понадобится минут 7, чтобы преодолеть это расстояние. Митерпс, и оборачиваюсь обратно. В этот момент двери КПП разъезжаются, выпуская наружу группу людей. А вот это уже интересно, пробормотал я, наблюдая за двумя фигурами в белых костюмах химзащиты. Они подошли к охраннику и начали резко жестикулировать. Спустя минуту охранник махнул рукой, мол, проходите, и ребята засеменили в мою сторону. Так вы одни ходите, друзья, а как же тревога? Улыбнулся я и полностью скрываясь в воронке. Вот и мой шанс пройти в корабль. Вряд ли у них есть боевой интерфейс, а значит подмены никто не заметит. Нужно только приватизировать костюмчик и карточку. Вот только как это сделать в чистом поле? Они же не идиоты, чтобы в воронку во время тревоги заходить. А нет, идиоты, засиял я, когда увидел, что обладатели костюмов собирают землю на дне соседней впадины. Интересно, может моя сила в том, что все в радиусе пары сотен метров от меня резко тупеют? Ну, в целом, я даже не против, а обеими руками за. Чем тупее мои противники, тем целее я. Ладно, поехали. Один из ученых, а в таких костюмах могли ходить только они, как раз вылез из воронки. Он облокотился на высокий осколок камня и стал разговаривать со своим коллегой, который все еще оставался внизу. Солдафоны говорят, что кто-то проник на территорию комплекса. Я лично им не верю, небось опять пугают, а потом заставят еще 3 часа лишних отработать. Ученый поправил шлем своего скафандра и мельком оглянулся в сторону КПП. А ты как думаешь? Тем временем я уже медленно приближался к камню. Шаг, еще один, и в мою руку падает клинок. Я покрепче сжимаю рукоять, прижимаюсь к камню в метре от ученого, и на мгновение замедляю дыхание, оценивая расстояние до своей цели. Его защитный костюм, возможно, и защищает от токсичных веществ, но против лезвия он был бесполезен. А свой комплект я со второго стяну, главное, быстро все повернуть. Я рванул вперед, еще крепче сжав клинок, и схватил его за шею, пронзив лезвием ткань на шее, где защита была тоньше. Он попытался взмахнуть руками, но я крепко держал его, прижав к себе. Несколько секунд, и он затих, оседая на мою руку, а его друг все так же был увлечен воронкой. Ну, вот и отлично, теперь твоя очередь. Ученый был погружен в свои приборы, склонившись над анализами, и, похоже, даже не слышал хрипов своего напарника. Костюм химзащиты полностью закрывал его с ног до головы, оставляя лишь стекло на лицевой части шлема. Прекрасно, этот костюмчик как раз на меня, а значит придется действовать иначе. Я тихо положил клинок рядом с трупом, а сам приготовился к прыжку. Я успел спрыгнуть в воронку, прежде чем он успел заметить мою тень, обхватил его шею одной рукой, сжимая крепко, но осторожно, чтобы не задеть клапаны на костюме, повредив которые, можно было бы выбрасывать эту защиту на мусорку. В тот же момент другой рукой я закрыл подачу воздуха на его дыхательный фильтр. Вот и все, закончились твои исследования, дружок. Ученый судорожно дернулся, хватаясь за руки, но мои пальцы оставались на замке. Через прозрачное забрало шлема я видел, как его глаза расширились, а дыхание участилось, превращаясь в отчаянные, но тихие удары. Еще несколько мгновений, и его движения начали стихать, пока он, наконец, не обмяк в моих руках. Я положил его на землю, проверяя целостность костюма. Так, ну вроде пойдет. Могло быть, конечно, и лучше, но что имеем, то имеем, сказал я, скептически осматривая труп. Мало того, что на белом костюме отлично видны комки грязи, так еще и бывший владелец защиты скорее всего обмочился. Шикарно, просто шикарно, проворчал я, расстегивая замки на костюме. Из позитивного ученый не обоссался от страха, это явный плюс. А вот заблеванное стекло шлема явно не добавляет радости. Да, может, ну его нахер, просто пойду и поубиваю всю охрану, Веласк я или нет. Ага, поубиваешь. Жаль, что потом окажешься в паре черных пакетов, в явно не в лучшем состоянии, ухмыльнулся я и стал надевать костюмчик, предварительно протерев стекло своей рубашкой. Переодевание заняло у меня минуты две от силы, и вот я уже сталкиваю труп второго неудачника воронку, и бодро иду к КПП. Что-то я зачастил с переодеванием, глядишь, так скоро себе усы куплю искусственные и буду каждый день в новом образе ходить, чтобы враги не узнавали. А второй где? Сухо поинтересовался боец на КПП, когда я подошел к выходу. И чего грязный такой? Мы нашли крайне интересные образцы, вот и пришлось спуститься в воронку. А мой коллега сейчас провод полевой эксперимент с сжиженным водородом, и я скептически осмотрел охранника с ног до головы. Кому я это вообще рассказываю? Ты читать-то хоть умеешь? Охранник начал было отвечать, но я поспешил прервать его. Все хватит. Дверь мне открыл быстро. А к моему коллеге не подходите, если хотите, чтобы у вас потом пипирка не просто декоративную функцию выполняла. Понятно? Охранник выругался, но дверь открыл. Видимо, моя речь достигла нужного эффекта. Эх, как же хорошо общаться с идиотами. А особенно, если это твои противники. Скоро вернусь. Если мой коллега подойдет раньше, звоните. Бросил я через плечо и пошел по синтетической кишке, накрывающей трап. Фух, на удивление все прошло довольно гладко. Осталось только понять, где моя цель, благо компактный навигатор, который любезно мне предоставил Корбин, отлично работал даже тут. Я остановился перед стеклянной дверью, ведущей в корабль, и взглянул на экран устройства. Судя по точке на дисплее, кают-компания находилась в 10 метрах над домной. Это не могло не радовать. Дверь автоматически открылась, и вошел в корабль. Судя по огромному количеству всяких приборов, незнакомых мне устройств, я попал в лабораторию, которая располагалась в бывшем складском отсеке. Повсюду сновали люди в белых защитных костюмах. «Проходи давай», – толкнул меня один из ученых. «Не стой на проходе». Он прошел мимо меня, держа в руках железный цилиндр. Я прошел дальше, и мой взгляд зацепился за лестницу, ведущую наверх. «Отлично, ты мне и нужна». Я бодро направился к ней, но внезапно путь мне преградил сумасшедшего вида старушка. Сквозь стекло его скафандра отлично были видны очки и клочки седых волос, торчащих в разные стороны. «И куда это мы направляемся?» – спросил он, закрывая путь на лестницу. «Туда», – мой палец показал направление моего маршрута. «И чего этот старый прицепился? Даже убрать его не получится, слишком много свидетелей. А что вам, собственно, нужно?» «Ну, да, что может хотеть от вас ваш научный руководитель?» Скорчил рожу старикан и стал подходить ближе ко мне. «Может, просветите, по какой причине вы вместо того, чтобы брать пробы грунта, шляетесь тут?» «Профессор», — задумчиво спросил я, оглядываясь. Лаборатория жужжал, и казалось, что никто не обращал на нас никакого внимания. «Профессор мне пригодится». Ученый начал было что-то говорить, но я не дал ему такую возможность. Срываюсь с места и крепко прижимаю ученого к стене, не давая ему пошевелиться. Он попытался вырваться, но мои руки сдавили его еще сильнее. Я закрыл его своим телом, благо рост и ширина костюма позволяет это сделать, так что нас толком никто не видит. «Молчи, если хочешь остаться цел», — процедил я сквозь зубы, придавливая его плечом. В моей руке сверкнул клинок, который я поднес к трубке, доставляющий кислород к маске. Я понятно говорю, ученый кивнул, затаив дыхание, и я расслабил хватку, оставив ему возможность двигаться только настолько, насколько мне это нужно. «Слушайся и дойдешь живым», — тихо напомнил я, подтолкнув его к лестнице. «Вроде бы еще никто не заметил наше общение с ученым, и мне хочется, чтобы так это и оставалось». Мы молча пошли по лестнице, ученый своей картой открыл дверь, ведущую на вторую палубу, и я, толкнув его вперед, зашел. Перед нами оказался зал большой кают-компании, со множеством дверей, ведущую в каюты экипажа. Я вытащил из кармана навигатор и приблизил изображение. «Отлично, мы на месте. Тут можно снять костюм?» — спросил я у трясущегося старика. «Хоть бы он не обделался сейчас, как-то нет желания водить за собой пованивающее тело». «Ну, я у кого спрашиваю, можно, но нежелательно», — ответил ученый. «Мы не до конца изучили местные предметы, поэтому не могу утверждать, что...» «Господи, хватит!» Я с силой усадил старика на диван. Я приоткрыл костюм и достал из кармана комбинезона наручники, который нашел на теле охранника. «Захочешь сбежать – умрешь. Начнешь орать – умрешь. Не будешь отвечать на мои вопросы. Понимаешь, что будет? Или подсказать?» – спросил я у ученого, застегивая у него на руках браслеты. Тот коротко кивнул. «Вот и отлично!» Я щелкнул пальцами по стеклу его шлема и набрал карбина. Начались длинные гудки. Продолжались они минуты две, и я уже почти смирился с тем, что просьбу главы оружейников выполнить не получится, но внезапно у меня в ушах появился голос. «Али, Веласк, я вас слушаю», — сказал немного сонный Корбин. «Что ты там хотел на корабле забрать?» — спросил я, разглядывая комнату. «Да, как-то это очень странно. Такое ощущение, что последние люди тут жили пару месяцев назад, хотя корабль тут лежит пару сотен лет. На столице журналы, пыльные кружки, карандаши, ручки. Только давай быстрее, времени нет». «В смысле?» – ошеломленно спросил Корбин. «Молодой человек, вы уже на корабле, а почему вы не предупредили меня? У нас же был с вами уговор. Вы вообще зна...» «Господи, да заткнись уже, идиот!» – крикнул я, прерывая нужный голос Корбина. «Еще нотаций мне тут не хватало. Нет уж, спасибо. Сейчас как-то не до них. У тебя есть минута, чтобы скинуть мне инфу? Иначе идешь нахер». И что удивительно, его пробрало. Причем настолько быстро, что не прошло и пары секунд после заверения нашего разговора, как инфа была у меня. Ну, как инфа, больше похоже на шутку. Я неплохо так удивился, когда мне на браслет пришла фотография черного кейса и номер каюты. А еще сильнее я удивился, когда, войдя в эту каюту и отодвинув шкаф, я действительно нашел углубление в стене с этим кейсом. Да, все чудесатее и чудесатее, почесал я голову. Черт, куда же я вляпался? Попахивает дерьмом, причем серьезно так попахивает, даже воняет. Вытаскиваю абсолютно ровный черный кейс, без намеков на замки, и иду обратно. Ну, хоть ручка есть, уже радует. Так, свет нашей науки, теперь показывай мне, где лестница на третий ярус. Я постучал по шлему ученого. Тот вздрогнул, и как раз в этот момент по всему кораблю зазвучала сирена. «Черт, вернулись. Давай резче, светило». Я поднял ученого. Он оказался мужиков сообразительным и не лишенным чувства самосохранения, так что рванул вглубь компании, я побежал за ним. Вскоре после пару поворотов мы оказались у точно такой же лестницы, как и на первом ярусе. «Ну, чего стоим?» – спросил я ученого, который замер в паре ступенек от двери. «Давай ходу, нам еще выбираться отсюда». «Послушайте, я не могу открыть эту дверь», — тяжело задышал ученый. Он облокотился на стену и закрыл глаза. «Это и есть одна из загадок этого чертового корабля. Мы немного продвинулись в изучении второго яруса, но на третий мы даже проникнуть не можем. Дверь просто не открывается». «А резать не пробовали?» — спросил я, разглядывая дверной проем. «Обычная дверь, ничего особенного. Разве что панель рядом какая-то странная. А это что?» Как только мои пальцы коснулись панели, устройство пиликнуло, и меня притянуло к двери. Прошла еще пара секунд, и она начала плавно открываться. «Ты со мной?» – спросил я у ученого, который смотрел на меня диким взглядом. «Ну, будем честны, я тоже был бы, мягко говоря, в шоке от такого, но ничего, держусь. Или тут останешься, больше ты мне не нужен». Старику потребовалась минута, чтобы принять решение, и, видимо, профессия ученого была сильнее, чем чувство самосохранения, поэтому он коротко кивнул и пошел за мной. Как только я сделал первый шаг на полу, резко появились мигающие красные линии, которые вели один из множества коридоров. Дверь с грохотом захлопнулась, и оставалось надеяться на то, что когда мы захотим уйти отсюда, дверь соизволит открыться. Мы прошли по красным линиям и оказались в огромной комнате с 5 тубусами с человеческий рост. У каждого тубуса стояла палка со скалками, и многих их них были полны разноцветных химикатов. Ученый сразу же рванул к химии, а я подошел к одну их тубусов, постучал по нему рукой. Ответом мне была только тишина. И это и есть тот самый клан памяти, либо Нарит ошибался, либо я чего-то не понимаю. Да, ситуация дерьмо, а особенно учитывая, что единственный путь наружу закрыт. Внезапно, раздался громкий звук, я резко повернулся назад и увидел фигуру в плаще. «А ты кто еще такой?» – спросил я, покрепче сжимая клинок. Фигура ничего не ответила. «Али, ты дурачок, что ли, или, черт?» – вскрикнул я, когда фигура резко пропала и появилась в паре метров от меня. «Ты умрешь», – коротко сказала она, и замахнулась мечом, который внезапно появился в ее руке. Я успел увернуться и сделать пару шагов назад. Фигура вновь пропала, а начиналось все так хорошо. Почему этот урод вообще может использовать свою силу? Неужели это шестая ступень? Я услышал слабый звук за спиной, обернулся, но его уже не было. Слева вспышка. Не успел я повернуть голову, как он исчез и оттуда, оставив меня в полной неопределенности. Черт, быстрый урод. Боковым зрением заметил, как ученый прячется за тубусом, и мысленно похвалил мужика. Отлично, хоть мешаться не будет, а с этим любителем перемещений нужно что-то делать. Внезапно я ощутил, как что-то холодное касается моей шеи, фигура появилась у меня за спиной, успев коснуться моего затылка, прежде чем я резко уклонился. Его удар прошел мимо, но он уже исчез, оставив за собой лишь колебание воздуха. Я почувствовал, как все во мне сжалось. На такие реакции оставалось только доли секунд. Сделав несколько шагов назад и уперевшись спиной в один из тубусов, я сосредоточился и стал ждать. Внезапно противник возник передо мной, держа в руках клинок. Я отклонился назад, едва успевая уйти от острия, которое врезалось в металлическую панель за моей спиной, раздавшись лязгом. Я перехватил его руку и скрутил ее, но он вновь исчез, выскользнув, словно дым. Черт, что за кошки-мышки? Каждое появление он использовал, чтобы атаковать с разных сторон, но я начинал понимать его ритм. Он появлялся рядом, атаковал и исчезал. Все, что мне нужно было, вычислить момент, когда он появится снова, а там уже можно будет попробовать достать его. Уверен, что с клинком в животе он так не попрыгает. Пошил секунды томительного ожидания. Фигура возникла сбоку, и я успел выбросить руку вперед, подставляя локоть ему под удар. Он откатился назад, чуть ошеломленный моим маневром, но тут же исчез. Я воспользовался секундной паузой, чтобы схватить склянку с ближайшей стойки с химикатами, целясь в его сторону. «Ты слишком медленный», — прозвучал его голос откуда-то сверху. «Пошел нахер», — прошипел я. «Ну, вот сейчас и посмотрим, кто из нас медленный». В тот же миг я метнул пробирку в его сторону, разбивая ее в момент, когда он появился прямо передо мной. Облако химических паров окутало нас обоих, заставив его на мгновение замереть. Это была моя возможность. Он, закашлившись, потерял концентрацию. Я рванулся вперед, захватив его за плечи, и рывком прижал его к столу. Он попытался исчезнуть снова, но мои руки удерживали его на месте. Я сжал его горло, блокируя дыхание, пока его глаза не расширились в бессильной ярости. В этот момент раздался гулкий звук, будто что-то глубокое и тяжелое прорвалось сквозь стены корабля. Мы оба замерли на мгновение, и я увидел, как его лицо исказилось. Заорал сигнал тревоги. Корабль начал содрогаться, словно сам корпус кричал о надвигающейся катастрофе. На секунду меня подбросило, но фигуре хватило и этого промежутка времени, чтобы исчезнуть, хотя в этот раз он и справился с меньшей скоростью. Я вздохнул, готовясь к новому столкновению. В этот раз он появился в сантиметре от меня, но я смог отклониться и ударить его ногой в ответ. Фигура, не ожидавшая такого поворота событий, откатилась и посмотрела на меня. Его глаза засветились темным, а мои руки начали гореть. Каждая клетка тела начала нагреваться и стрелять болью, на смену которой приходило блаженство. В голове помутнело, а дыхание замедлилось. Едва уловимая улыбка скользнула на моих губах. Сжав зубы, мой противник вновь бросился в атаку. Теперь мы бились в безумном ритме, он, мгновенные атаки, я, встречные блоки, уходы в сторону, удары. Я знал, что теряю силы, но также видел, как он тоже выматывается. Бой был почти на равных, пока корабль не начал разрушаться. Еще один гулкий взрыв, и потолок лаборатории, пробитый ударной волной, начал осыпаться. Массивные куски металла и стекла падали вниз, заставляя нас обоих уклоняться. Я пригнулся, уходя от огромного осколка, когда он возник рядом, на этот раз с кулаком. Удар, и я откатился в сторону, лишь чудом избежав его следующего нападения. «Это конец, лучше сдайся», — выкрикнул он, перемещаясь в очередной раз. «Ага, сейчас, дерись как мужик», — сказал я, поднимаясь с пола, «или начинай умолять меня о пощаде». Противник заревел и пошел в атаку, но я уже понял его ритм. Подгадав момент, когда он появится снова, я бросился на него всем телом, сбивая его с ног и прижимая к полу. Корабль вновь затрясся, и где-то совсем близко прогремел взрыв, который осветил лабораторию багровым светом, который откинул меня от фигуры, в глазах потемнело, а легкие уловили запах гари, но я смог встать. Противник вновь появился передо мной. Секунда, и он пошел в атаку. Резкий взмах, он возник прямо передо мной, удар направлен в мое плечо. Я ушел в сторону и перехватил его руку, скрутив ее, что заставило его вскрикнуть от боли. Прежде чем он успел исчезнуть, я вогнал локоть ему под ребра и сбил на пол. В этот момент я не дал ему шанса. Захватив его ногу, я резко выкрутил ее, услышав, как раздается хруст ломающейся кости. Он закричал, тело дернулось в попытке переместиться, но я перехватил его за шею, вонзая колено в его грудь, чтобы точно обездвижить его. «А вот и все, нужно было соглашаться на унижение», — сказал я, видя его обезумевший взгляд. Он задыхался, кровь текла из уголка его рта, и на мгновение мне показалось, что он готов сдаться. Но вдруг я ощутил колебание в воздухе, что-то изменилось. Я почувствовал, как его тело подо мной начинает вибрировать, словно собираясь исчезнуть. «Мы еще увидимся, клан ночи этого не забудет», — прохрипел он, его лицо исказилось в слабой, но торжествующие улыбки. «Черт, да не можешь же ты!» Я попытался удержать его, но руки прошли сквозь пустоту. Последний миг, и его силуэт исчез, оставив лишь дрожащий след в воздухе и едва слышный хриплый смешок. Я остался посредине почти разрушается лаборатории, все тело горело, а воздуха критически не хватало. В ушах стоял непрерывный звон сирен. Я опустил голову вниз и увидел растекающееся пятно крови в районе сердца. Достал все-таки урод. Эх, как-то не так должна была выглядеть моя смерть, точно не так. Из последних сил я встал, и пошатываясь направился к выходу, но в этот момент я услышал лязг под потолком. Не успев поднять голову, я почувствовал, как механические руки взяли меня, словно солдатика, и потащили в сторону капсулы. Та приветливо раскрылась, и манипуляторы буквально вдавили меня в нее. Створки капсулы закрылись вместе с оглушительным взрывом, и меня накрыла темнота. Обнаружен геном равного. Первая ступень. Изменение началось, внезапно проскрипел механический голос, и я вырубился. «Мария, добро пожаловать на первый новостной. Что же вы хотите рекомендовать на этот раз нашим постоянным телезрителям?» «Спасибо, что пригласили. Я пришла сюда сегодня с новинкой телепроката, которая вышла всего пару дней назад, но уже успела покорить телезрителей. Критики называют это шоу лучшим юмористическое шоу последнего столетия, а зрители просто требуют продолжения. А во, и как же называется эта картинка? Задний перископ. Очень рекомендую».